Подвал. Под вестибюлем пчелиного дома в скале был вырублен корсарский подвал. За ящиками, шкафами и досками, на которых висят инструменты, стены, голый гранит. Потолок удерживают три мощных бруса. Столетия назад лошадиные упряжки волоком притащили их из древнего бретонского леса. Под потолком горит единственная голая лампочка, по стенам дрожат тени. Вернер Пфеник сидит на складном стуле перед верстаком, проверяет, насколько заряжены батареи, затем надевает наушники. Станция, приемопередающая в стальном корпусе со 160-сантиметровой диапазонной антенной. Она позволяет связываться с такой же станцией в гостинице наверху, с двумя другими зенитными установками в старом городе и с подземным командным пунктом по другую сторону реки. Станция гудит, разогреваясь. Корректировщик огня читает координаты, зенитчик их повторяет. Вернер трет глаза. В подвале у него за спиной громоздятся реквизированные ценности. Скрученные в рулоны ковры, большие напольные часы, шифоньеры и огромных размеров масляный пейзаж, весь в мелких трещинках. На полке напротив Вернера 8 или 9 гипсовых голов. Их назначение для него загадка. По узкой деревянной лестнице, пригибаясь под брусьями, спускается рослый здоровяк Оберфельдфебель Франк Фолькхаймер. Он ласково улыбается Вернеру, садится в обитое золотистым шелком кресло с высокой спинкой и кладет винтовку на колени. Ноги у него такие мощные, что винтовка кажется непропорционально маленькой. «Началось?» — спрашивает Вернер. Фолькхаймер кивает. Затем выключает свой фонарь и в полутьме хлопает, на удивление, красивыми длинными ресницами. «Сколько это продлится?» «Недолго, мы тут в полной безопасности». Инженер Бернт приходит последним. Он маленький, косоглазый, с жидкими бесцветными волосами. Бернт закрывает за собой дверь, задвигает засовы и садится на лестницу. Лицо мрачное. Трудно сказать, что это страх или решимость. Теперь, когда дверь закрыта, вой воздушной тревоги звучит куда тише. Лампочка над головой мигает. «Вода», — думает Вернер. «Я забыл воду». С дальнего края города доносится зенитная пальба, потом наверху вновь оглушительно стреляет 8-8, и Вернер слушает, как снаряды свистят в небе. С потолка сыплется пыль. В наушниках пение австрийцев. «Auf Dvulda, auf Dvulda, da scheint zun asogulda». Примечание. На Влтаве, где солнце золотое светит. Перевод с немецкого. Австрийская народная песня. Конец примечания. Фолькхаймер сонно скребет пятно на брюках. Бернт греет дыханием замерзшие руки. Станция, хрипя, сообщает скорость ветра, атмосферное давление, траектории. Вернер вспоминает дом. Вот фрау Елена, наклонившись, завязывает ему шнурки на двойной бантик. Звезды за окном спальни. Младшая сестра Ютта сидит, завернувшись в одеяло, к левому уху прижат радионаушник. Четырьмя этажами выше австрийцы заталкивают в дымящийся ствол 8-8 еще снаряд, проверяют угол горизонтального наведения и зажимают уши. Однако Вернер внизу слышит лишь радиоголоса своего детства. «Богиня истории взглянула с небес на землю. Лишь в самом жарком пламени может быть достигнуто очищение». Он видит лес высохших подсолнухов, видит, как с дерева разом взлетает стая дроздов.